Утром он зашел в салон парикмахерскую и постригся, взял маникюр, купил французский одеколон. Работая в наружке, Галей научился видеть улицу, легко сортировал прохожих, запоминал машины, паркующиеся у тротуара. В общем, когда у дома номер 5 притормозил знакомый кремовый «Мерседес», Галей не сомневался, что кроме него самого данную машину никто не поджидает. Он подошел к двери водителя, слегка наклонившись, спросил: «Если разрешите, Михаил Михайлович, я сяду сзади». Обошел машину, снял шляпу и сел позади удивленного карасика. Бизнесмен не ожидал увидеть такого денди, но виду не подал. «Деньги я, конечно, не привез, уважаемый, но обсудить вопрос согласен». Галей демонстративно проверил, нет ли у карасика записывающей электроники, и усмехнулся. «Заказ ваш понятен. Кроме денег, других вопросов не существует. Но раньше вы работали без предоплаты. Не надо торговаться. 50 000 баксов, и нет проблем. Вы пользуетесь одеколоном «Шанель»?» — неожиданно спросил карасик. Галей сжал рыхлое плечо бизнесмена. «Я представляю фирму, которая не отвечает на вопросы и тем более их не задает. Простите, но Шанель, кончай придуриваться, или ты кого ждешь?» — перебил Галей. «Как можно?» — искренне возмутился карасик. «Ни одна живая душа не знает, потому и твоя душа живая», — вновь перебил Галей. «Ты мастер своего дела, мы своего. Бабки при тебе, дай сюда, я пошел, качество гарантируем, а сегодняшним днем жизнь не кончается». Он говорил негромко, монотонно. «Раз уж телефон брата знаешь, буду нужен, позвони. Скажи, срочно нужен сантехник, я найду тебя». Как загипнотизированный, карасик вынул из кармана приготовленный конверт, отдал, и Галей легко выпрыгнул из машины. «Это не одиночка и не уголовник», — думал бизнесмен, провожая взглядом стройную фигуру в дорогом пальто и шляпе. «Это ликвидатор. Дисциплина и порядок держит марку. За банкира одна цена, за яшку и силина иная. Если я ошибусь, меня шлепнут бесплатно». Через 2 дня карасику доложили, что его бывшего подручного зарезали в троллейбусе. Галей отлично знал, что сыскная служба группирует преступления по почерку, потому отказался от пистолета, вытащил из тайника узкий острый, как шило, стилет, который купил за бесценок, еще обучаясь в школе КГБ. Стилет был укреплен в ручке зонта, вынимался легко. Борис назначил встречу Яшке и Силину у Макдоналдса, предупредив, что машина не нужна. Проходя мимо беспечно покуривающего Силина, Борис шепнул: «Мы не знакомы, следуй за мной». И прошел к троллейбусной остановке, где толклись несколько москвичей. И Силин взглянул удивленно, зонт в руке Галея вызвал у беспечного Яшки лишь улыбку. И он покорно забрался на ступеньки подъехавшего троллейбуса. Вежливо пропустил вперед женщин с сумками и тяжело вздыхающего пенсионера. Если бы человек знал, какой шаг является последним в его жизни, не дано и слава Богу. И Силин шагнул легко, легко вошла под левую лопатку и острая сталь. Смертельно кольнуло сердце. И Силин не издал ни звука. Плотно прижатый между пассажирами, стоял, двигаясь, словно живой. Занятые, всегда опаздывающие люди передвигали труп с места на место. Борис Галей соскочил на следующей остановке, пересек Тверской бульвар и сел в свои «Жигули»